Глава 30. Ива. Маша сидит за столиком в обычном, ничем не примечательном кафе, каких десятки по городу. Шмыгая носом, возит маленькая блестящая ложечка в чашке. Сажусь напротив нее. Девочка, насупившись, поднимает на меня взгляд. На спинке стула за ее спиной на одной лямке висит рюкзак с расстегнутым отделением. Из него торчат наспех скомканные и засунутые туда вещи. На столе телефон с трещиной через весь экран. Маша смотрит на него, всхлипывает, поджимает губы, пытаясь держать слезы, но они все равно предательски стекают по щекам вместе с тушью, оставляя на миловидном личике черные полосы. И вся ее борзота куда-то смылась этими слезами и трогательно дрожащей нижней губой. Передо мной обычная обиженная девчонка, которая очень хочется обнять. «Только попробуй Максу сказать, что я ревела». Ворчит она тыльной стороной ладони, размазывая влагу по лицу. «Не скажу». Обещая ей, но умалчивая о том, что Макс и сам все видит. Когда его никто не просит, он особенно внимательный. Остается надеяться, что у майора хватит так-то не делать так, как он привык, не лезть в слишком личное пространство девочки. «Чай будешь?» — Маша кивает мне на чайник. «Буду. Не хочу, но отказать ей в такой мелочи у меня не выходит. Мы просим официантку принести еще одну чашку. Маша разливает нам чай и глубоко вдыхает, стараясь успокоиться». «Расскажешь мне, что случилось?» — мягко спрашиваю у девочки, делая крохотный глоток чая. «Да нечего рассказывать». Она неосознанно зеркалит все мои действия. «Я просто никому не нужна. Они все меня ненавидят». «Кто может тебя ненавидеть?» Положив руку на стол, осторожно касаясь ее пальцев в попытке поддержать. «Мне самой непривычно это делать. Интуитивно получилось». «Да все!» Она повышает голос и тут же прикусывает губу. На нас оглядываются посетители заведения и пробегающая мимо официантка. «Все ненавидят», — тише повторяет Маша. «Отец, мать, брат. Я никому не нужна. Только гений была, но он меня бросил. Посмотри». Толкает мне свою разбитую трубку. «Это мать разбила. Взяла и швырнула его о пол, а он был мне нужен». «За что она так?» «Ей, видите ли, приспичило поговорить внезапно. И вот прям сейчас. И ладно бы просто поговорить. Нет». Она решила вынести мне мозг о том, что я, видите ли, не так себя веду. То есть не замечать меня неделями, потому что все пипец какие деловые, нормально. А потом внезапно я веду себя не так, как им хочется. Макс вообще козел. Я денег заработать хотела, а он меня на весь клуб опозорил. Знаешь почему? Упрямо смотрит на меня, сверкая зареванными глазами. Почему? Я догадываюсь, но хочу дать ей высказаться. Да потому что я опять веду себя не так. А где его носят все время, чтобы было так? Им никому до меня нет дела. Зато телефоны швыряют, правила диктуют. Мать меня вообще наказать решила. А я взрослый уже, меня поздно наказывать. И ты решила уйти из дома? Ого, пусть заведут себе еще ребенка. Может, он будет все делать так. Обиженно кривит лицо Машка. А я сама буду жить. Работать пойду сразу после школы. Важно поднимает нос. А пока... Тут же опускает его обратно. «Можно мне у тебя немного пожить? Пока с Геной не помирюсь. Пожалуйста». Жует нижнюю губу, глядя на меня из-под лобья. «Мне больше не к кому обратиться». Я снова чувствую себя предательницей. Не знаю, как после такого откровения сказать ей, что Максу пришлось сообщить о нашей встрече, и он ждет нас на улице. С другой стороны, для нее это показатель того, что старшему брату не все равно. «А брат?» «Он сломал мою жизнь», уверенно заявляет девчонка. «Избил моего жениха и потребовал меня бросить. А я люблю его». «Марьянин, твою мать! Предупреждать же надо о таком. Я совсем не психолог и уж точно ничего не смыслю в любовных делах. Маш, снова накрываю ее руку своей и крепко сжимаю. Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны». «Это как?» Свободной рукой она берет свою чашку и допивает чай. «Просто», улыбаясь ей, «если бы Максу было все равно, разве он вписался бы из-за тебя в драку? А жених-то у тебя недостоин». «Почему?» — хмурится девочка. «Если так просто от тебя отказался, значит, и не любит вовсе. Несу какую-то ахинею, сочиняя на ходу. Но ничего более умного в голову не лезет». «Ты спишь с Максом?» — внезапно кидает она в меня встречным вопросом, так сейчас напоминая Марьянина. «С ума сошла, нет?» — возмущаюсь я. «Мы только работаем вместе, и поэтому нам приходится много общаться». Я совсем чуть-чуть его узнала, но дело даже не в этом, а в простой логике. Зачем ему подставляться ради человека, на которого ему наплевать? Ты знаешь, что у него травма после того клуба? Да простит меня майор Марьянин. Нет. Дует губы Машка. Вот, значит, я тебе говорю, но это секрет. Не сдавай меня, ладно? Подмигиваю ей. И попробуй сейчас выдохнуть, а потом сделай выводы из того, что я тебе сказала. Да он просто испугался, что я его позорю, вот и все. Упрямится девочка. Мне кажется, ты его недооцениваешь. В том клубе все знали, что вы родственники? Задаю ей еще один наводящий вопрос. Маша, задумавшись, не моргая, смотрит в ближайшее окно, поворачивает голову ко мне и отвечает. «Никто не знает, мы не афишируем». Шепотом признается она. «О нем у нас дома вообще никогда не говорят. Запретная тема». Ее уже практически не слышно. Меня задевает раньше, чем я успеваю это заметить. Не знаю, что хуже. Жить как я, играю разученную наизусть роль для собственной семьи и бояться ошибиться, или как у Макса, когда о тебе даже не говорят. Чем больше я о нем узнаю, тем меньше он меня пугает. И губы снова покалывают от нашего поцелуя. Моего самого первого. Так дико в моем возрасте, но... Инстинктивно облизываю их и ощущаю все тот же вкус табака и кофе. «Ты покраснела!» — хрипло хихикает Машка. «Здесь просто жарко!» — прикладываю ладони к щекам. «Да-да, конечно!» — усмехается она. «Не переводи тему!» — улыбаюсь ей. «Выводы сделала?» «Не знаю!» — из вредности упирается девочка. «Машк, он со мной приехал!» — признаюсь ей. И пока ты не начала возмущаться и обвинять еще и меня, еще раз хорошо подумай над моим вопросом. А так ли все равно Максу? Я с ним никуда не поеду. Она обиженно складывает руки на груди. Мы поедем вместе. Мне все равно надо байк забрать. У тебя есть байк? Она аж подпрыгивает на месте. Ага, хочешь как-нибудь покатаю? Хочу за руль. Ерзает на стуле Машка. Я подумаю. Подмигиваю ей. Если ты, конечно, брату не скажешь. Звонко рассмеявшись, она соглашается. И даже на то, чтобы поехать в одной машине с Максом, думая, что мы отправимся ко мне. Но я почти уверена, Марьянин ее не отпустит. Подобрав свои вещи и застегнув рюкзак, Маша идет вслед за мной из кафе. На улице останавливается, сразу не решаясь подойти к Максу. Он курит, прислонившись задницей к своей машине. Отлипает от нее и садится за руль. «Вперед!» — указывает мне Марьянин. Вздохнув, не спорю, устала. Вечер оказался слишком тяжелым и насыщенным, чтобы огрызаться. Сажусь, натягиваю ремень безопасности и, уперевшись затылком в подголовник сиденья, закрывая глаза, слушая, как между братом и сестрой начинается перепалка, быстро набирающая громкость. «Зачем ты избил Гену? Из-за тебя он меня бросил!» «Надо же, понятливый какой!» Хмыкает Макс и продолжает. «Твой Гена — наркоман и дилер, а ты дура, раз до сих пор не поняла, с кем связалась!» «Ты все врешь, Макс! Ты специально так говоришь!» «Я тебя сейчас домой отвезу и сдам отцу, а заодно расскажу ему про клуб и поездки на байке с уголовником». «Предатель! Останови машину! Ива!» Машка трясет меня за плечо. «Ив, скажи, что он все врет!» «Прости, Маш!» Разворачиваюсь к ней. «Не врет. Твой Гена и правда наркотой торгует, и приняли его тоже не просто так». «Поэтому мне этот ваш шаман столько вопросов про него задавал, да?» Накричавшись, хрипло спрашивает она. «Да», — отвечаю честно. «Прости, зачем-то извиняюсь». Маша отворачивается и долго молчит. Мы с Максом переглядываемся, он неожиданно накрывает мою руку своей и крепко сжимает. Сердце начинает безумно тарабанить, вытанцовывая дикие ритмы в ушах, горле, на шее и в животе. А майор спокойно сворачивает на парковку и останавливается прямо возле моего байка. Отпускает мою руку. «Просто работаете вместе, да?» — ворчит Маша, заметив наше телодвижение. «Работаем вместе», — за меня отвечает Макс. «Ко мне поедешь». «Не хочу», — упрямится его сестренка. «Я не спрашиваю. Ставлю перед фактом. Жестко и бескомпромиссно. Либо ко мне, либо к отцу вместе со всем компроматом». «К тебе». Тут же сдается Маша. «Вот и славно. Только Иву сейчас до дома проводим». «Пока, Маш». Машу девочке, она кивает мне в ответ. «До завтра, товарищ майор». Чуть склонив голову, прощаясь с Максом и вспыхиваю, как девчонка, от его откровенного взгляда. «Гад!» «Сильно не гони, детка», — подмигивает он. «Я пристроюсь сзади и присмотрю». Звучит очень двусмысленно. «Дважды гад». Хлопаю дверью и буквально слышу, как он скрипит зубами от злости. Усмехаюсь и иду в ресторан за своим шлемом. Затем сажусь на байк и пару раз газанув срываюсь с места. На пустой дороге разгоняюсь прилично, но в зеркале вижу машину Макса. Не отстает, но и не приближается. Ощущаю на себе его пронзительный взгляд и неожиданно смеюсь в голос. Странно, но именно сейчас я чувствую себя свободной. Так и хочется расправить крылья и взлететь.